Не допустить второго кольца окружения. У аппарата Сталин. Какая у вас обстановка? Так начались по телеграфу переговоры 8 ноября 1941 года Верховного Главнокомандующего с осажденным Ленинградом, с командующим Ленинградским фронтом генералом Хозиным и членом Военного Совета фронта Ждановым, первым секретарем Ленинградского обкома, членом Политбюро и секретарем ЦК ВКПБ. Примечание. Хозин стал командующим войсками Ленинградского фронта в октябре 1941 года. До этого, в сентябре, был начальником штаба Ленинградского фронта. С 26 сентября 1941 года командующим 54-й армией. Конец примечания. Озабоченный тяжелым положением города на Неве, Сталин просил сделать все возможное, чтобы прорвать кольцо фашистского окружения. Жданов и Хозин докладывали, они формируют добровольческие полки, отправляют пополнение для дивизий, занимающих плацдарм у Невской Дубровки. Подготовлены к переброске туда 40 танков, разработаны планы действий. Срок начала наступления намечен на 10-11 ноября. На Мгинском направлении готовится удар. 8-я и 54-я армии получили задачу пробить брешь в блокаде Ленинграда наступлением с востока из района Волхова. Доклад Жданова и Хозина был прерван Верховным. Приостановите передачу. Тихвин занят противником. Выясняем положение. Если будет возможно, соединимся с вами. Ждите у аппарата. Лента телеграфа остановилась. В конце августа 1941 года германские войска прорвали Лужский оборонительный рубеж и устремились к Ленинграду. 8 сентября противник вышел к Ладожскому озеру, захватил Шлиссельбург. С севера двигалась финская армия и была остановлена лишь на рубеже государственной границы 1939 года, той, которая существовала между СССР и Финляндией, накануне Советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Атаки противника наращивались, накатываясь одна с другой на отчаянно оборонявшиеся советские части. По городу непрерывно била фашистская артиллерия, авиация сбросила тысячи бомб, но его защитники устояли. В плане «Барбаросса» Ленинград рассматривался как один из главнейших стратегических объектов. Захват Москвы предполагался после того, как падет северная столица, поэтому так интенсивно и штурмовался город. Впрочем, сегодня некоторые историки считают, что штурма Ленинграда в сентябре 1941-го не было. Они ссылаются на немецкие документы группы армий «Север». Согласно им, последнее наступление началось 8 августа и закончилось 16 сентября. В этот день пришел приказ Гитлера об изъятии из группы армий «Север» танковых и авиационных частей и отправлении их в распоряжение группы армий «Центр». На тот момент немцы сумели выйти непосредственно к окраинам города только в одном месте, в районе Оптино-Пусты, завод пишущих машин. 17 сентября они вели бои лишь с целью улучшить свои позиции и плотнее окружить северную столицу. Бои эти продолжались примерно до 25 сентября, практически по всей 50-километровой дуге от Володарского через Пушкин, Павловск, южные окраины Колпино до Усть-Тосна. Одновременно немецкие войска наступали на запад, север и восток. Они расширяли коридор между Ленинградским фронтом и 8-й армией, то есть шли от Володарки на запад, на Стрельну и Петергоф. Бои закончились примерно 22-25 сентября. Пытались продвинуться к Араненбауму и выйти к Кронштадтским бухтам с юга, старались окончательно овладеть Пушкиным. Одновременно двигались с боями по пологим юго-западным и западным склонам в районе Нижнего и Верхнего Койрова на Пулковские высоты. С Словом, единого мощного штурма города в период с 17 по 25 сентября, как это всегда писалось в истории о Великой Отечественной войне, не было. Не добившись успеха, враг сменил тактику. Гитлер сказал своим генералам: «Этот город надо уморить голодом, перерезать все пути подвоза, чтобы туда мышь не могла проскочить, нещадно бомбить с воздуха, и тогда город рухнет, как переспелый плод». Конец цитаты. Вокруг Ленинграда замкнулось кольцо фашистской блокады. Были нарушены все сухопутные, железнодорожные и автомобильные коммуникации. Сообщение с городом теперь поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру. Не сумев взять Ленинград в сентябре, германское командование во второй половине октября решило нанести восточнее города фланговый удар по советским войскам в направлении Тихвин-Ладейное поле. Этим рассчитывалось достигнуть соединения немецких войск с финскими у реки Свирь и тем самым осуществить полную блокаду Ленинграда. Для наступления выделялись два корпуса из группы армий «Север», возглавляемой фельдмаршалом Лейбом, и соединение 38-го армейского корпуса. Примечание. Группа армий «Север» была развернута в Восточной Пруссии на фронте от Клайпеды до Голдапа. В нее входили 16-я и 18-я армии и 4-я танковая группа, всего 29 дивизий, в том числе 6 танковых и моторизованных. Наступление поддерживал 1-й воздушный флот, имевший 1070 боевых самолетов. В задачу группы армий «Север» входило разгромить советские войска в Прибалтике, захватить Ленинград и порты на Балтийском море, в том числе Таллин и Кронштадт. Конец примечания. Немецким корпусам, 39-му, генерал танковых войск Шмидт, 1-му армейскому, под командованием генерала пехоты Куно Ганса фон Бута, и 38-му, генерал Хаупт, непосредственно противостояли 52-я и 4-я советские армии ослабленного состава. По соседству с ними в районе Волхова находилась 54-я армия. Она предназначалась для прорыва блокады Ленинграда и так называемая Новгородская армейская группа, НАГ, Северо-Западного фронта. На рубеже протяженностью около 200 километров по южному берегу Ладожского озера, по линии Липка-Воронова-Кириши и далее по восточному берегу реки Волхов было сосредоточено всего 13 стрелковых, кавалерийская и 2 танковые дивизии без танков, стрелковая и 2 танковые бригады, 7 корпусных артиллерийских полков, артиллерийско-противотанковый полк и инженерно-понтонный батальон. Наиболее мощной была 54-я армия, командующий генерал-майор Федюнинский. В состав армии входили 6 стрелковых: 128-я, 286-я, 294-я, 310-я, 3-я и 4-я дивизий, 1 танковая, 21-я, 1 отдельная горно-стрелковая, 1-я, 2 танковые, 16-я и 122-я бригады, и 2 корпусных артиллерийских полка. В процессе подготовки к наступательной операции с целью деблокады Ленинграда армия занимала линию Липка-Воронова общей протяженностью 35 километров. Операционная плотность в полосе 54-й армии при этом составляла 4,7 километра на дивизию. Однако укомплектованность дивизии была невысокой, так к 1 октября 128-й стрелковой дивизии насчитывалось 2145 человек, в 3-й гвардейской 5594 человека при 32 орудии калибром 76,2 мм и крупнее, в 310-й 3735 человек при 27 орудиях, в 286-й стрелковой дивизии 6016 человек при 27 орудиях. 4-я армия генерал-лейтенанта Яковлева обороняла рубеж шириной более 50 километров южнее полосы 54-й армии. В нее входили 27-я кавалерийская, 285-я, 311-я и 292-я стрелковые дивизии, 119-й отдельный танковый батальон, корпусной артиллерийский полк и инженерный понтонный батальон. Укомплектованность частей и соединений армии была примерно такой же, как в 54-й армии. Средняя оперативная плотность составляла 12-13 километров на дивизию. В октябре войска армии на правом фланге вели бои по улучшению своих позиций. Оперативное построение армии было одноэшелонным. В резерве командующего армией имелся один стрелковый полк. Самой слабой была 52-я армия, командующий генерал-лейтенант Клыков. Полоса ее обороны шириной 80 километров по правому берегу Волхова. Она имела две стрелковые, 288-я и 267-я дивизии, четыре корпусных артиллерийских полка и артиллерийско-противотанковый полк. Средняя укомплектованность стрелковых дивизий не превышала 6 тысяч человек. Дивизии армии держали широкий фронт. Ширина полосы обороны 288-й стрелковой дивизии составляла 46 километров, 267-й — 34 километра. Резервы в армии отсутствовали. Новгородская армейская группа, 305-я и 180-я стрелковые и 43-я танковая, без танков дивизии, охраняла район по правому берегу Волхова до озера Ильмень протяженностью 30 километров. Немецко-фашистское командование с целью ускорить захват Ленинграда и высвободить часть соединений и частей для действий на московском направлении предприняло наступление на Тихвин, чтобы глубоко обойти Ленинград, соединиться на реке Свирь с финскими войсками и полностью блокировать город. Оно воспользовалось тем, что в начале октября из 4-й и 52-й советских армий были изъяты 32-я, 312-я, 316-я стрелковые дивизии и 9-я танковая бригада и переброшены под Москву. Примечание. Эти соединения впоследствии сыграли важную роль в начальной фазе битвы за столицу. Конец примечания. Выполнение этой задачи возлагалось на 39-й моторизованный и 1-й армейский корпуса группы армий «Север». 16 октября немцы, упредив начало операции войск Ленинградского фронта по ликвидации блокады Ленинграда, нанесли неожиданный массированный удар в направлении Грузина, Будогощ, Тихвин и вспомогательные удары на Кириши, Малую Вишеру. Обладая превосходством в живой силе и технике, противник прорвал оборону советских войск на стыке 4-й и 52-й армий. 22 октября он захватил Большую Вишеру, 23-го — Будогощ. Чтобы ликвидировать прорыв, ставка Верховного Главнокомандования выделила на Тихвинское направление 4 дивизии из Ленинградского фронта, 3 из своего резерва и одну из резерва Северо-Западного фронта. Ладожская военная флотилия в штормовых условиях переправила с западного на восточный берег озера две стрелковые дивизии и отдельную бригаду морской пехоты для обороны Тихвина и Волховской ГЭС. Благодаря принятым мерам войска 4-й армии 27 октября остановили немецкое наступление в районе Ситомли, а 52-й армии восточнее Малой Вишеры. 1 ноября части 4-й армии нанесли контрудар в направлении Будогощ-Грузина, но восстановить оборону на рубеже реки Волхов не смогли. Противник, усилив свою главную группировку, возобновил натиск. 8 ноября фашисты овладели Тихвином, перерезав единственную железную дорогу, по которой шли грузы к Ладожскому озеру для снабжения осажденного города на Неве. Но немцам не удалось расширить позиции на флангах у Волхова и восточнее Малой Вишеры. В результате образовался Тихвинский выступ, прозванный Подковой. Судьба Ленинграда повисла на волоске. Фашистская пропаганда ликовала. Победа над колыбелью революции русских близка. В день взятия Тихвина Гитлер находился в Мюнхене и выступил там с речью, в которой самодовольно утверждал: «Ленинград сам поднимет руки. Никто оттуда не освободится, никто не прорвется через наши линии. Ленинграду суждено умереть голодной смертью». Конец цитаты. При сложившейся угрожающей обстановке на Тихвинском направлении ставка Верховного Главнокомандования отдала Мерецкову приказ срочно отправиться в 4-ю армию и принять на себя временное командование ею. При этом обязанности командующего 7-й армии с него не снимались. Задача командующему одновременно двумя армиями поставлена чрезвычайной важности. Не дать гитлеровцам сомкнуть второе кольцо окружения Ленинграда, по-прежнему удерживая финнов на Свире, остановить наступление немцев в районе Тихвина и разгромить их. Прерванные переговоры по телеграфу Сталина с Ждановым и Хозиным возобновились через несколько часов. У аппарата Сталин: «Извиняюсь, задержался. Для ликвидации группы противника мы перебросили в район Тихвина Мерецкого с некоторыми войсковыми частями из 7-й армии. Направляем туда же танки и одну полнокровную дивизию. Как видите, противник хочет создать вторую линию окружения против Ленинграда и вовсе лишить Ленинград связи со страной. Медлить дальше опасно. Торопитесь создать большую группу частей, сосредоточить на небольшом участке всю силу огня артиллерии, авиации, 120-миллиметровых минометов, реактивных снарядов и пробить дорогу на восток, пока не поздно. А Тихвинскую группу противника, я думаю, мы ликвидируем своими силами». Конец цитаты. Когда Мерецков с передовой группой командиров, в ее составе были дивизионный комиссар Зеленков, генерал-майор Павлович, комбриг Стельмах и другие офицеры управления 7-й армии, прибыл из Ладейного поля в район отступавших соединений и частей 4-й армии, то увидел там удручающую картину. По свидетельству одного из членов этой группы, работника политотдела армии, их Дуглас почти вслепую сел вечером на полевом аэродроме в деревне Саража, в 20 километрах севернее Тихвина. Прилетевших никто не встретил. Слышались звуки артиллерийской канонады. Темное небо вспарывалось зарницами взрывов. Впереди чернели какие-то строения, молчаливые, без единого огонька. Политработник, вспоминая через много лет этот своеобразный авиадесант во главе с командармом Мерецковым, называет его «лихим броском». Лететь на одиноком, беззащитном самолете в неизвестность, в лоб наступающему бронетанковому немецкому корпусу, надо было иметь поистине безрассудную смелость. У Мерецкова тогда не было никакой ясности, было лишь чувство ответственности за доверенное дело. Эта памятная ночь стала точкой отсчета развертывания Тихвинской операции. Деревушка Саража и соседний лес быстро и скрытно превратились в оперативный штаб. Мы, политработники, вместе со штабными офицерами получили задание, пользуясь любыми средствами передвижения, лошади, лыжи, немедленно установить, где находятся отступающие части 4-й армии, связаться с ними, передать пока устный приказ командирам прекратить отход, занять оборону, собрать все возможные силы, готовиться к предстоящему контрнаступлению. Комбриг Григорий Давыдович Стельмах, начальник оперативного штаба Мерецкова, ознакомил опергруппу с двумя первыми приказами, только что подписанными Мерецковым, и сам командарм сидел тут же, смеясь вместе со всеми по поводу шутливого присловия Стельмаха о том, что один из приказов подписан командующим 4-й армии, а другой — командующим 7-й отдельной. Подписал же их один в двух лицах генерал армии Кирилл Афанасьевич Мерецков. 4-й армии Мерецков приказывал приостановить наступление противника, возможно, быстрее выдвинуться на Тихвин. С волнением слушали мы приказ в наш адрес. Армейская группа, выделенная из состава 7-й отдельной армии, под моим непосредственным руководством с утра 9 ноября выдвигается в район остров Пудраль, Саража, Пяхта с задачей дальнейших действий совместно с частями 4-й армии по овладению Тихвином. Конец цитаты. По всем видам связи Мерецков приказал объявить, что его командный пункт временно Саража, откуда он будет устанавливать контакты с командирами групп. Необходимо срочно предпринять решительные меры. Прежде всего, восстановить нарушенное управление, затем организовать оборону. Но для этого нужны энергичные люди. Их Мерецкову сейчас остро не хватало. Прибывшие вместе с ним несколько командиров, штабистов и политработников справиться с возникшими проблемами были не в силах. А еще иметь бы под рукой хотя бы одну боеспособную часть. Перед отбытием в 4-ю армию Мерецков отдал распоряжение направить из состава 7-й армии в район Тихвина 46-ю танковую бригаду, 1067-й стрелковый полк, 159-й отдельный понтонный батальон, 4 минометных батальона, несколько походных кухонь и запасы продовольствия. Но когда они прибудут? Наконец появилось из Ладейного поля первое подразделение, которое тут же занялось обеспечением охранения. Связисты дали возможность Мерецкову связаться с Москвой, Алеховщиной, Волховым, Большим двором. На следующий день Мерецков со своим адъютантом, капитаном Бородой и генералом Павловичем выехали из Саражи по направлению к Тихвину. Километров через 5 в небольшом населенном пункте Бор встретили двух полковников со взводом охраны, командира 44-й стрелковой дивизии Артюшенко и командира 191-й Виноградова. Они доложили, что их части отходят на север. Полки 44-й вдоль дороги на Ладейное поле, 191-й проселками немного восточнее. Связью со штабом армии оба комдива не располагали. Из докладов Артюшенко и Виноградова выяснилось, что численность их дивизий не превышала одного полка. В 44-й насчитывалось около 700 человек. Переброшенная в конце октября с Ленинградского фронта по воздуху, дивизия не имела ни артиллерии, ни транспорта и вела бои только стрелковым оружием. Некоторые подразделения во главе с комиссаром дивизии Сурвилла во время отступления через Тихвин оторвались от основных сил и теперь отходили к селу Большой двор. 191-я стрелковая дивизия также была сильно ослаблена, в ней осталось не более 1000 солдат. Вместе с частями 44-й дивизии отступали немногочисленные остатки 292-й дивизии, основной состав которой находился километров за 90 в стороне, к Волхову. Оказывается, когда немцы прорвали фронт у Киришей, под их ударами дивизия расчленилась на несколько неуправляемых групп. То же получилось и с 60-й танковой дивизией, имевшей очень мало танков. Ее главные силы застряли южнее Тихвина, а отдельные подразделения вели бои совместно с частями 191-й дивизии, отходя на север. Выходило, что положение было хуже некуда. Так что остановить наступающего противника и тем более задержать его на некоторое время, пока не будет создана прочная оборона, было почти нечем. Однако, несмотря ни на что, надо действовать. Мерецков торопится. Он приказывает подвинуть поближе к Тихвину весь прибывший резерв из 7-й армии. Генералу Павловичу поручает общее руководство по сбору войск и организации обороны. Командирам 44-й и 191-й дивизий найти рассыпавшиеся по лесам и дорогам подразделения и, объединив их в отряды, занять рубеж по правому берегу реки Шумушки, преградить путь на север вражеским танкам, перехватив дорогу на Ладейное поле. Тылыкам наладить снабжение войск продовольствием и боеприпасами. Оставив Павловича в Буре, Мерецков отправился в село Большой Двор. 10 ноября. Большой Двор. На окраине села стояла зенитно-пулеметная установка. У домов виднелись легковые и штабные машины. По всей вероятности, здесь расположился штаб 4-й армии. Дежурный командир отрапортовал Мерецкову, что на данном пункте армейское руководство отсутствует. Здесь, в Большом Дворе, находились лишь второстепенные органы армии, такие как управление тыла, медицинские учреждения, которые не были заблаговременно выведены из Тихвина. Они начали выбираться только тогда, когда танки противника с десантом автоматчиков заняли город и перекрыли почти все выходы из него. При поспешной эвакуации часть штаба ушла на север по дороге на Ладейное поле, а другая на восток и остановилась в Большом Дворе. Кроме того, половина работников штаба, во главе с его начальником, генерал-майором Ляпиным, оказалась в районе Волхова, где осуществляла управление Волховской группой войск, формально числившейся в составе 4-й армии. Примечание. Ляпин возвратился в 4-ю армию лишь во второй половине ноября. Конец примечания. Разобравшись с ситуацией в районе Большого Двора, Мерецков начал восстанавливать управление частями и соединениями. Из Саражи пришло сообщение. Появилась опергруппа Ленинградского фронта. Прилетели представитель фронта генерал-майор Иванов, бывший командующий 4-й армии генерал-лейтенант Яковлев и работники армейского штаба. Утром следующего дня по вызову командарма в Большой Двор прибыли Зеленков, Стельмах с опергруппой, вместе с ними Иванов, Яковлев и несколько штабников. Комиссар Зеленков сходу включился в работу с личным составом. Комбриг Стельмах вступил в исполнение обязанностей начальника штаба 4-й армии. Иванов получил задачу объединить все оказавшиеся западнее и севернее Тихвина разрозненные группы в один отряд, возглавить его и выдвинуться на наиболее угрожаемый участок. Яковлев, пониженный в должности, занялся сбором рассеянных немцами на юго-западном направлении частей 292-й стрелковой и 60-й танковой дивизий. Действия Мерецкова в этой экстремальной ситуации отличались необычайной оперативностью, энергичностью, быстротой принятия решений и точностью отдаваемых распоряжений. В то же время эта оперативность органично сочеталась в нем с выдержкой, умением всесторонне анализировать и оценивать самые неожиданные и критические обстоятельства, предвидеть развитие событий и, соответственно, этому принимать необходимые решения. В те драматические ноябрьские дни 1941 года под Тихвином побывал корреспондент газеты «Красная звезда» Цунц. Его заметки о встрече с Мерецковым, о беседах с ним, зарисовки о поведении командарма в той непростой боевой обстановке очень интересны. Как он впервые увиделся с командующим 7-й и одновременно 4-й армиями. Цунца пригласили в крестьянскую избу, где временно обосновался командарм Мерецков. Несколько выше среднего роста, плотный, с чуть одутловатым лицом, он казался старше своих 44 лет. Серые глаза смотрели испытующе, даже сурово, а вздернутый, как говорят, курносый нос придавал лицу мягкость, добродушие. Генерал потянулся к карте, и Цунц обратил внимание на его большие руки, руки мастерового. Кирилл Афанасьевич кратко объяснил ситуацию, не прибегая к обтекаемым фразам, не уходя от прямой оценки грозной обстановки. Он так и сказал: «Противник умеет воевать, и ему есть чем воевать». Встречаются люди, которые чаще среди военных, которые говорят так, что вы с первых же слов улавливаете точность и логичность их мышления, ощущаете цепную реакцию, как будто сцементированных между собой фактов и выводов. Именно так мыслил Мерецков. И хотя беседу прервал налет вражеских самолетов, изба пошла ходуном, зазвенели стекла, и дверь сильным рывком сама собой распахнулась, корреспондент получил довольно полное представление о смысле и значении боев за Тихвин. Трудно было представить себе задачу более тяжелую. Красная армия неорганизованно отступала по лесным тропам, по шоссейным трактам. Кто двигался на север, кто на восток. Люди шли молча, ежась от пронзительного ветра, тяжело переживая поражение. Новому командующему предстояло совершить почти невозможное. В самый короткий срок восстановить положение, соединить части, вдохнуть впавших духом бойцов и командиров веру в победу и повести, не теряя ни часа, в бой. При этом генерал Мерецков действовал не из оборудованного штаба с налаженной связью и четким аппаратом управления, а непосредственно на поле боя, в нескольких километрах от противника, только что одержавшего победу. Те, кто наблюдал за Мерецковым под Тихвином, могли воочию увидеть, что такое организаторский талант полководца в действии. Генерал развил поистине неукротимую энергию, заражавшую всех окружающих. Он знал только один девиз — во что бы то ни стало. Это не было, конечно, ни озарением, ни импульсом. Такие категории Мерецков всегда высмеивал. Просто великая ответственность перед Родиной в час ее суровых испытаний мобилизовала все силы, нервы, волю, опыт, способности, все, чем обладал командарм. Ознакомившись с тяжелой обстановкой, сложившейся под Тихвином, Мерецков со своими помощниками выехал на дороге, по которым отступали войска. В лесах и деревушках он связывался с командирами, собирал рассеявшиеся подразделения, на ходу сколачивал боевые отряды. Близ деревни Бор командарм увидел группу красноармейцев. Они совсем недавно нашли своих после отступления. Стояли понуро, отворачиваясь от пронизывающего ветра. Так и начался разговор с погоды. — Да, тут не Крым, — сказал один из солдат, — а одежда у нас крымская. — Завтра получите теплое обмундирование, — сказал Мерецков. — Точно? — недоверчиво откликнулся кто-то. — Все, что говорит командующий, точно. Иначе как же с ним идти в бой? На посиневших лицах бойцов появились робкие улыбки. Кирилл Афанасьевич стал расспрашивать, пообедали ли, у всех ли есть оружие, а потом начал знакомиться поближе, откуда кто родом. Нашелся земляк из подмосковного Венева. — А я Зарайский, — сказал командарм. — Слыхал, небось? — Как не слыхать? Осмелевший земляк пробился поближе к Мерецкову. — Можно вам, товарищ генерал армии, вопрос задать? — Попробуй. — Скажите, почему у немцев все есть, и автоматы, и танки, а у нас всего в обрез? Самолетов наших так совсем не видно. Как-то непонятно. Небо наше, а самолеты немецкие. На смельчака зашикали. — В чем дело? — повысил голос Мерецков. — Он правильный вопрос задает. — У немцев больше автоматов и танков и самолетов. Сегодня больше. — А завтра, думаю, мы их догоним. Пока, товарищи, ничего не обещаю, но требовать буду. Надо воевать, чем есть, и воевать хорошо. По опыту знаю. Можно сотней снарядов ничего путного не сделать, а десяткам нанести врагу урон. А теперь я вам задам вопрос. Какова ваша задача здесь под Тихвином? Известно какая. Бить врага, раздалось несколько голосов. Верно, а точнее? Взять надо Тихвин, а еще точнее. Помните, Суворов говорил, каждый солдат должен понимать свой маневр. Тут в разговор вступил один из бойцов, невысокий, тощий, с обветренным скуластым лицом. Сухими ветками, сорванной с заснеженной березы, он стал рисовать обстановку, как он себе представляет. Здесь немцы, там финны, мы между ними. Они рвутся друг к другу, чтобы взять смертельную петлю Ленинград. Наше дело — не допустить встречи немца и финна. А встретятся они пусть на том свете. Мерецкову очень понравился ответ. Направляясь со Свири в район Тихвина, Мерецков предусмотрительно приказал следовать за ним резервным частям 7-й армии. И вот уже с севера прибыли танковая бригада, стрелковый полк, минометные и саперные батальоны. Мало. Очень мало. Но если слить их с частями 4-й армии, снабдить войска всем необходимым, то можно сделать попытку задержать наступающие вражеские части. Командарму надо было решить, как управлять разбросанными войсками при отсутствии налаженной связи. И он находит выход. Создает 3 оперативные группы по направлениям и ставит во главе их опытных командиров. Теперь главное не упустить время, как можно скорее, пока противник не ожидает отпора, создать прочные заслоны. И не ждать удара врага, а дерзко атаковать его. Самое опасное направление — северное. Немецкие части бросаются на соединение с финнами, но сталкиваются с ринувшими на них в атаку пехотой и танками. Закипает встречный бой. Он завершается отступлением фашистов к пригородам Тихвина. Не удалась и попытка врага прорваться в сторону Вологды. Все, что было сделано Мерецковым за 3-4 дня, можно без преувеличения назвать пределом мобильности и оперативности. Он занимался всем, что имело значение для немедленного отпора врагу. Танками и самолетами, снарядами и горючим, зенитками и походными кухнями, пушками и медсанбатами. Бойцы ощутили твердое и уверенное руководство. Немалое значение для подъема духа воинов имело и само имя, заслуги нового командующего. Бойцы и командиры знали, что Мерецков — недавний начальник генерального штаба, заместитель наркома обороны СССР, герой Советского Союза.